Глава 9. Фастфуд другого мира. После всего увиденного я ожидала чего угодно. Возможно, ребенок собирает ягоды, орехи или грибы и питается только ими. Потому худенькая такая. Представить, что эта малышка разжигает костер и вешает на него тяжелый котел, я не могла. До последнего надеялась, что в замке есть хоть какая-нибудь кухонька. И запасы, если существует подвал. Раз есть ребенок, значит, были и взрослые. Но по каким-то причинам их больше нет. Меня очень интересовало, куда подевались родители малышки. Но даже осторожные намеки приводили к тому, что Анита замолкала и смотрела так, что у меня ныло сердце. Я решила пока не травмировать ребенка, затрагивая явно болезненную тему. Когда-нибудь сама расскажет. Мне спешить некуда, в прямом смысле. Теперь я житель этого мира. Шаат. Название действительно пугающее и завораживающее одновременно. Такое чувство, что я где-то его слышала или читала. Нет, кажется, оно... Вот! Вынырнув из размышлений, посмотрела на девочку, которая протягивала мне белый пакетик с узнаваемым товарным знаком. Обоняние коснулся аромат картошки фри с пылу с жару. Я так удивилась, что машинально приняла угощение и едва не выронила, такой он был горячий. Анита же сунула руку в старый цилиндр, какие обычно на представление надевают фокусники, и вынула второй пакетик. Высыпав содержимое на пол рядом с Вальдемаром, который снисходительно посмотрел на еду, снова погрузила руку в шляпу. Когда она достала третий пакетик, я очнулась. «Что это?» «Еда», — жуя пояснила Анита. «Ешь пока горячее, потом будет уже не так вкусно». «Знаю», — ошеломленно ответила я и сунула в рот одну из картофельных палочек. Вкус был настоящим. Твердая корочка — приятно похрустывала на зубах, а нежная мякоть обволакивала нёбо. Не хватало лишь сырного соуса. Это не магическое платье, которое рассыпалось красками, и не иллюзия. Еда была реальной, и она из моего мира. Я подошла ближе к шляпе и заглянула внутрь. Обычная подкладка из блестящей саржи и пришитая этикетка со стершимся лейблом. Все, что я увидела. Опустошив пакетик, Анита скомкала его и бросила в кучку таких же, а потом опять потянулась к шляпе. Когда девочка достала новую порцию, я снова оглянулась на заваленный однотипным мусором угол и строго спросила. «Ты питаешься только этим?» «Тебе не нравится?» — огорчилась малышка и кивнула на шляпу. «Но ничего другого мне не удается оттуда достать». Я присела на корточки и осторожно потрогала шляпу. «Как тебе это удается?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Сую руку и беру». «Да?» Я медленно скользнула кончиками пальцев по гладкой подкладке. «Может, мне удастся достать что-то более полезное для ребенка?» Не веря в то, что смогу, я все равно опустила руку до самого дна и пошарила там. Ничего. Хоть не ожидала успеха, все равно испытала разочарование. «Жаль». Если питаться одной жареной картошкой, можно испортить желудок. Дети должны есть разнообразную пищу. Овощи, фрукты, мясо. «Кролика бы!» — Облизываясь, мечтательно вздохнул Вальдемар. «Я читал, что из таких шляп их достают чаще всего. Но у хозяйки не выходит. А на эту треклятую картошку я смотреть не могу». «А мышей почему не ешь?» — поинтересовалась я. Кот икнул и прижал уши. «Вот знал, что ты кота-ненавистница!» — обиженно прошипел он. «Ты меня еще птичек послала бы ловить!» «Строишь из себя вегана?» — рассмеялась я. «Кто-то тут только что о кролике мечтал. Так, я видела лес. Значит, можно поискать грибов и ягод. И озеро. Ты говорил, там водится рыба. С картошкой покончено. Оставим шляпу для праздников. Сейчас подмету и пойдем добывать себе нормальный ужин». «На озеро можно», — серьезно сказала Анита. «А в лес никак. Там волки?» — насторожилась я. «Или медведи?» «Нельзя отходить далеко от замка», — пояснила девочка. «Почему?» — удивилась я. Она вновь покосилась на меня так, что в груди ёкнула. Быстро отвела взгляд и, выбросив недоеденную картошку, убежала. Я посмотрела ей вслед. «Да что же происходит? Она кого-то ждет или боится? Но кого?» «Магнус!» — объяснил кот. Он важно подошел к куче мусора и, подкатив к себе лапой выброшенный девочкой пакетик, захрумкал картошкой. «Кто это?» — насторожилась я. «Имя местного колдуна?» «Глупая и беспечная душа!» — снисходительно отозвалось животное. «Так объясни!» — придвинулась к нему. «Я устал!» — зевнул кот и, свернувшись прямо на куче пакетиков, прикрыл глаза. «Бантики выброшу!» — пригрозила я. Но Вальдемар и ухом не повел. Я же вернулась в комнату с сундуком. Первым делом аккуратно собрала осколки в пакетики из-под картошки фри. Затем принялась подметать. Поднялась пыль, в которой я даже января 2-го не сразу заметила. А когда поняла, что передо мной призрак, вздрогнула. «Не подкрадывайся так, а то я и в этом мире долго не проживу». Выпрямившись, вытерла со лба пот и спросила: «Зачем пришел?» «В конце концов, привидение ничего плохого мне не сделало. Более того, помогло избежать болезненного падения. Значит, можно причислить его к хорошим. Насчет же безголового рыцаря я пока не определилась». Януарий опустился, как маленькая тучка, а затем взметнулся вверх и улетел так быстро, что я удивилась, зачем он вообще являлся. Но, опустив взгляд, увидела на полу маленький желтый цветок, черная сердцевина, длинные острые тычинки и крохотные лепестки. В моем мире такие не растут. Но я точно где-то видела подобный. И тут со двора донеслось пронзительное: «Мама!»